«Да, конечно, ты выглядишь мило практически во всем, что носишь, Асия». Блондинка покраснела от его комплимента, прежде чем Наруто продолжил. «Так ты никогда раньше не был в бассейне, ты умеешь плавать, я на самом деле нет, Наруто-сан». Асия покачал головой и нервно улыбнулся ему в ответ. «Хорошо, позволь мне помочь тебе». Блондин ухмыльнулся, прыгнув в воду и откинув рукой мокрые волосы со лба. «Наруто, ты тоже не против помочь Каника-чан, пока я помогаю Равель?» Риас заговорила с того места, где она сидела по другую сторону бассейна. «Она тоже не умеет плавать и действительно может использовать вашу помощь. Вы тоже не умеете плавать?» – удивленно спросил Наруто, глядя на седую девушку. Равель могла понять, потому что она огненный феникс, поэтому очевидно, что она плохо смешивалась с водой, но Каника всегда казалась настолько контролирующей все вокруг нее, поэтому узнать, что вы не можете и не любите плавать, немного удивительно. «Я не люблю воду». Каника пыталась казаться равнодушной, но он все еще слышал нервозность в ее мягком голосе. «Плавание – мое нелюбимое занятие». «Ах, понятно, не беспокойся об этом, Каника-чан». Наруто усмехнулся. «С моей помощью ты быстро научишься плавать». Каника продолжала выглядеть неуверенно, но в конце концов она, тем не менее, кивнула и подождала, пока Наруто закончит показывать Асии основы плавания, прежде чем перейти к ней, взяв ее за руки и помогая ей с некоторыми базовыми упражнениями. «Ты справишься, Каника-чан». Асия приветствовала со стороны, болея за Каника с широкой улыбкой на лице. На другой стороне пруда его хозяин давал Равель тот же урок. Девушка выглядела намного более нервной, чем Каника, но делала все, что ей говорил Риас. «А во, там легко». Когда Каника и Равель пересеклись друг с другом, их взгляды встретились, и почти мгновенно они начали бить ногами и плыть еще сильнее, чем раньше, решив научиться плавать быстрее, чем другие. В конце концов, Наруто и Риас должны были подождать, пока у обеих девочек закончится выносливость, чтобы иметь возможность начать свое собственное время плавания, сначала делая это отдельно, прежде чем начать играть друг с другом в игры, используя мяч, который они могли использовать переходить между собой. Конечно, мяч был не единственной прыгающей вещью, на которой сосредоточил внимание Наруто. Не извращенец или что-то в этом роде, но они были настолько привлекательными, что он не мог остановиться, но некоторое время смотрел на них, прежде чем резко отвернуться. «Вы думаете, что в этом водоеме мы можем выращивать рыбу?» — спросила Юми, живая рыбу, которую Эвелин приготовила для нее у бассейна. «Это бассейн, Юми, а не аквариум». Наруто усмехнулся ей в ответ. Асия спала недалеко от него и Юми из-за усталости. Каника также была у бассейна, отдыхая на шезлонге под зонтиком и читая книгу. Равель тем временем делала уроки, как трудолюбивая ученица. «Думаю, тебя зовет Риас», — внезапно сказала Юми, заставляя Наруто повернуть голову и посмотреть на Риас, которая махала ему подойти к ней, махая рукой перед ее лицом. «Подойди сюда». Она произнесла эти слова, и Наруто, не теряя времени, забрался на бассейн и подошел к ней после того, как вытерся полотенцем. «Чем могу помочь, президент?» — спросил Наруто, оказавшись рядом с ней, но он имел общее представление о том, что ей нужно от него, после того, как увидел в ее руке бутылку солнцезащитного крема. «Вы можете помочь мне применить это?» — с улыбкой спросил Риас, протягивая ему бутылку солнцезащитного крема, прежде чем объяснить. «Мы не обгораем под солнцем, как вампиры, но солнечный свет по-прежнему является естественным врагом нас, дьяволов, поэтому нам нужен этот специальный солнцезащитный крем. Если мы подвергаемся воздействию солнечных лучей, солнце слишком долго». «Конечно, я бы с удовольствием, президент». Наруто усмехнулся Риас, забирая у нее бутылку. «Тогда мы начнем немедленно». Риас улыбнулась, а затем, к его шоку и удивлению, сняла перед ним свой крошечный топ. Наруто почувствовал, что чуть не поскользнулся, хотя бассейн не был таким мокрым и он даже не шел. Его хозяин снял ее верхнюю часть купальника на его глазах, по-видимому, не заботясь о ее скромности, оставив ее большие и твердые груди эротически подпрыгивать. Она, конечно, она спала в его комнате обнаженной по крайней мере 2 или 3 раза в неделю, но это было совсем другое. «Ах, не удивляйся так, здесь нет другого мальчика, так что я не возражаю, если это ты», — сказала ему Риас с мягким смешком, прежде чем повернуться и лечь на живот, заставив ее грудь выпрямиться под ней, когда она раздвинула свои малиновые волосы, чтобы открыть гладкую и ослепительно белую кожу ее спины перед его глазами. Наруто нервно сглотнул, потому что были еще и идеальные сферы ее задницы, поскольку она была покрыта ничем иным, как маленьким белым дном. «Давай, Наруто, помни, что я хочу, чтобы масло было всем по телу», она добавила, убедившись, что блондин смог уловить ее смысл, прежде чем приступить к выполнению того, что ему сказали, начиная с нанесения масла на гладкую поверхность кожи на ее спине, прежде чем положить руку и начать растягивать его. Ее кожа была такой невероятно мягкой и гладкой, что Наруто сомневался, что ему понадобится масло, чтобы так плавно двигать рукой. «Это подойдет, президент?» Наруто не мог не спросить. Он видел, как другие пары делали это раньше, но он не знал, правильно он это делал или нет, и даже не считал себя Ириас-парой. Однако она, похоже, очень любила его, отдавая предпочтение ему, а не Кибе, другому активному члену группы мужского пола. Но в то же время Риас была очень нежной со своими слугами, поэтому ему было трудно сказать, действительно ли она, действительно испытывал к нему чувства. Он хотел бы ничего больше, чем возможность встречаться с кем-то вроде нее, если бы это было возможно. «Ты на удивление хорош в этом, Наруто», — Риас сказала, глядя на него через плечо. «А теперь пора опустить руку еще ниже. Можешь снять и мое нижнее белье, если оно мешает. Ладно, это может быть слишком далеко для простых отношений хозяин-слуга. Тогда, пожалуйста, не обращайте на меня внимания», — сказал Наруто и налил ему в руки еще солнцезащитного крема, прежде чем приложить ладонь к ее ягодицам, заставив ее тихо стонать, прежде чем улыбнуться ему, немного повернув ее бедра, чтобы ее задница покачивалась и покачивалась. Наруто тяжело сглотнул, прежде чем он начал намазывать лосьон на ее задницу в форме сердца, зная, что это было то, что многие мужчины хотели сделать, но не могли, поскольку его пальцы слегка погрузились в ее мягкую плоть, даже доходя до провел рукой под ее плавкой, чтобы убедиться, что он не пропустил ни одной точки. «Ты когда-нибудь делал это раньше, Наруто?» – спросил Риас, когда Наруто провел руками по ее бедрам. «Нет, не видел», – честно признался блондин, усмехнувшись. «Не хочешь ли ты сделать это снова, взять меня руками?» – спросил Риас, глядя на него с соблазнительной улыбкой. «Мы можем сделать это снова в душе или поздно ночью, если хочешь». Наруто хотел, чтобы у него пошла кровь из носа, но он воздержался от ироничного превращения в главного героя Икчиманги. Он также знал, что Риас не шутила и не дразнила его, а имела в виду каждое сказанное им слово. Был ли он достаточно невежественным, чтобы не уловить намек? Нет. Был ли он достаточно глуп, чтобы отклонить такое предложение? Точно нет. «Да, я бы не хотел ничего больше, президент». Он мог превращаться в извращенца, но не без уважительной причины. «Теперь хорошо». Затем Риас повернулась и легла на спину, ее груди вздымались на груди, когда она скрестила руки за затылком. «Я тоже хочу нанести солнцезащитный крем на переднюю часть тела, Наруто». «Как хочешь, президент». Наруто действительно не терял времени зря. В тот момент, когда он положил ладони ей на грудь, Наруто не мог не почувствовать, что достиг недостижимого достижения, чего многие мужчины хотели сделать, но не смогли. Продолжая выполнять свою текущую задачу, Наруто не смог удержаться от того, чтобы поддаться невероятному ощущению, которое вызывало у него ее грудь, до такой степени, что его руки бессознательно начали нащупывать и месить двойные шары, заставляя Риас одобрительно стонать и позволять ему продолжать делать это, даже после того, как ее грудь была полностью покрыта солнцезащитным кремом. «Ара, Наруто-кун, ты тоже намажешь меня маслом?» Однако, прежде чем Наруто смог опустить руку, он услышал певучий голос и почувствовал, как что-то чрезвычайно мягкое и эластичное прижалось к его спине, прежде чем увидел пару тонких рук, обвивающих его. «Аво, твое тело такое твердое, Наруто!» Кун с этими словами лицо Акина ожидаемо появилось из-за его плеча, заставляя его убрать руки с груди Риас. «Акина-сенпай?» – спросил Наруто, но ничуть не удивился. В конце концов, у кого еще был этот сладкий голос сестренка Саны хихиканье Арара? «А ты не думаешь, что это немного несправедливо, что ты делаешь это только для президента?» – спросила Акина, как будто она слегка критиковала его за что-то, в чем определенно не было его вины, прижавшись своей грудью к его спине. «Эй, Акина, разве ты не видишь, что Наруто проводит время со мной?» – спросила Риас с жестоким выражением лица, когда она села, ее груди соблазнительно покачивались перед ним, когда она это делала. Акина не выглядела испуганной и продолжала подпирать его плечо подбородком. Вот так их щеки соприкоснулись. «Привет, Наруто-кун. Эта леди такая страшная. Хочешь пойти куда-нибудь повеселиться со мной?» — спросила она, шепча ему на ухо, но, очевидно, Риас это слышала. Затем двое начали смотреть друг на друга. Акина по-прежнему с игривой улыбкой смотрела прямо на Риас, находя удовольствие в том, что дразнила ее, а также Наруто. «Я вернулся», — объявила Зиновия, вернувшись в стандартном сплошном купальнике, который подчеркивал ее стройное и пышное тело. «Аво, ты ушла на час, девушка с мечом», — Юми заговорила с ней, оторвавшись от наполовину съеденной рыбы с удивленным выражением лица. «Вы упускаете все самое интересное. Да, мне трудно надеть эту вещь, но теперь я в порядке», — она небрежно ответила, скрестив руки на груди, глядя на трех дьяволов на другой стороне бассейна. «Что здесь происходит? Думаю, тебе не о чем беспокоиться», — был ответ, который дал ей Юми перед тем, как вернуться к своей рыбе, оставив Зиновию в еще большем замешательстве, чем раньше. Глава 20. Мы вернулись. Наруто призвал войти в свой дом. Риас, Равелли и Асия следовали за ним, а Юми ехала с ними в сумке Аси, высунув голову, чтобы посмотреть на них изнутри. «С возвращением, вы, пятеро!» Ари улыбнулась, когда она вышла из кухни, чтобы поприветствовать их, в фартуке вокруг талии. «Вы все сегодня веселились?» «Да, тебе следовало присоединиться к нам, Ари. Нам было так весело!» Риас ответила очень лучезарной и красивой улыбкой, заставив Ари с любопытством приподнять бровь. Девятихвостая лисица Вастея могла сказать, что красноволосый дьявол высшего класса был в очень хорошем настроении. Что-то удивительное, должно быть, случилось с ней в школьном бассейне. «Я умею плавать, но я не любитель воды, так что это не для меня», — Ари покачала головой и улыбнулась. «В любом случае, ваши родители вернулись. Ужин будет готов через час, так что вы все должны пойти вымыться перед едой. Ты готовишь сегодня вечером?» Наруто не мог не спросить с игривой улыбкой на лице. «Да, но Эвелин мне помогает, так что не волнуйся, на этот раз я не сожгу половину кухни», — черноволосая лисица Вастея ответила тоном, полным сарказма и мило надувшись, и положила руки на бедра. Наруто просто засмеялся, убирая ботинки, вспоминая, как Ари впервые оказалась на кухне. Девятихвостая лиса умела готовить, но обычно она делала это на костре, а не с оборудованием, которое у них было на кухне, поскольку большую часть своей жизни она прожила в дикой местности Ионии. Хотя она научилась пользоваться плитой, никто в доме не доверял Ари настолько, чтобы оставлять ее одну на кухне, поэтому ей всегда приходилось готовить, по крайней мере, с другим поваром, наблюдающим за ней, обычно с Эвелин, поскольку они вдвоем были лучше всех, друзья, и друг с другом было намного легче, чем с остальными. «Жди меня в душе». Он внезапно услышал шепот и повернул ее голову, чтобы увидеть, как Риас улыбается ему, их лица находятся всего в дюйме друг от друга. Вспоминая то, что она обещала ему в тот день у бассейна, блондинка не могла остановиться, но чувствовала головокружение и возбуждение. Это был бы не первый раз, когда они принимали ванну друг с другом, нет, поскольку Риас всегда имела тенденцию врываться в ванную, когда он использовал ее для купания с ним, обычно с Асией, потому что она не хотела быть исключено, но, тем не менее, он знал, что на этот раз все будет по-другому. «Я сейчас пойду в душ», — объявил Наруто, прежде чем поспешно отправиться в ванную на втором этаже своего дома, и, похоже, Ари была единственной, кто заметил, что он выглядел гораздо более нетерпеливым, чем обычно, сразу после того, как Ари пробралась позади других девушек, в частности Аси, и что-то прошептала в ухо. Между прочим, Сона вернулась. Девятихвостый Гумиха окликнул своего призывателя, который усмехнулся и понимающе кивнул головой, прежде чем свернуть стропы в душевую, чтобы направиться к комнате Соны, где он затем поднял руки, чтобы постучать, и терпеливо ждал своего голубого лосого чемпиона открыть дверь. Ему не пришлось долго ждать, так как всего через несколько секунд Сона открыла дверь и поприветствовала его улыбкой, такой же красивой, как ее музыка, в синем платье, которое соответствовало цвету ее волос и позволяло ей похвастаться своей сладострастностью, тело изумительно. «Добрый вечер, Наруто. Как вы сегодня?» «Я в порядке. А ты, Сона, как прошло твое прослушивание сегодня?» — спросил Наруто с обнадеживающей улыбкой. Когда нынешний лорд и хозяйка семьи Феникс прибыли в его дом со своей дочерью, чтобы впервые официально встретиться с ним, они пришли не просто попросить его позаботиться о Равель, но и пришли с предложением о работе. Сони после того, как услышала, насколько удивительна ее музыка из Гримари. Очевидно, Феникс владел крупнейшей медиаиндустрией фракции Дьявола, а их второй ребенок был боссом одной из их компаний, и они искали молодые и многообещающие таланты для своей музыкальной империи. Сона, будучи чрезвычайно талантливым виртуозом, была именно тем человеком, которого они искали, чтобы стать своей новой восходящей звездой на долгие годы. Конечно, для человека, который ждал возможности сыграть свою музыку перед толпой в полной мере, не сдерживаясь и не беспокоясь ни о чем, Сона почти мгновенно приняла их предложение и подписала контракт с Пхеникс. Домохозяйство, где Грейфия выступает в качестве ее временного менеджера и помогает ей с оформлением документов. Последние несколько дней Мавин проводила несколько прослушиваний и сессий записи, в двух из которых Наруто участвовал со всеми, чтобы они могли поболеть за нее, и все из которых она прошла прекрасно с тем, насколько хорошо она играла. Судя по тому, что ему рассказали Риас и Равель, волшебная музыка Соны была очень хорошо принята, и, поскольку она была очень красивой и привлекательной молодой женщиной, Мавин не заставила себя долго ждать, чтобы стать чрезвычайно популярной в подземном мире с ее способностью играть разнообразие инструментов, а не только литвахл, безупречно и красиво. Не будет преувеличением сказать, что Сона покорила сердца своих слушателей, приведя их от печали к блаженству, от праведной боевой гордости к почти изысканному умиротворению, поскольку она заставила их полюбить саму свою музыку. Также стоит упомянуть, что, поскольку она была в основном ожившим персонажем видеоигры, Сона была даже более популярна среди молодых дьяволов, которые любили видеоигры и начали играть в лигу. Тем не менее, Сона жила мечтой всей своей жизни, и Наруто был очень счастлив за нее, поскольку это была одна из основных причин, по которой он решил предложить ей место для жизни в своем мире, чтобы ее музыка не была потрачена зря, в стране, которая абсолютно не нравится пользователям магии, таким как Сона. Все прошло очень хорошо, Наруто. Сона красиво улыбнулась, отвечая ему, прежде чем она сделала вид, будто она внезапно что-то вспомнила, направившись обратно в свою комнату, чтобы взять что-то на столе, прежде чем вернуться, чтобы передать это ему, ярко улыбаясь, продолжая через телепатическую связь, их, вот это тебе, это. Наруто широко раскрыл глаза от осознания, когда он посмотрел на вещь, которая, казалось, была билетом в его руке. Да, это билет на мой первый концерт, переднее сиденье. Сона сказала ему, ярко улыбаясь, прежде чем внезапно ее лицо стало несколько застенчивым, и она продолжила довольно нервно. Я знаю, что ты был очень занят, Наруто, но если это возможно, для меня будет честью, если ты издеваешься надо мной, конечно, я бы с радостью приехал на твой концерт, Сона. Наруто покачал головой и прервал Сону, прежде чем она успела закончить, сообразив, что она хотела сказать в тот момент, когда начала, заставив синеволосую молодую женщину на мгновение удивленно взглянуть на него, прежде чем лучезарно улыбнуться. Так у каждого будет свой билет, да, билетов у меня хватит на всех, я отдам их сегодня вечером за обедом, просто я хочу сначала отдать тебе твое. Сона ответила кивком головы, мягко улыбаясь ему, продолжая, спасибо, Наруто, за все, пожалуйста, не говори об этом. Наруто усмехнулся и попрощался с Соной, чтобы пойти в свою комнату, где он оставил свой билет в ящике своего стола и взял пару свежей одежды, прежде чем направиться к ванной на втором этаже в конце коридора. Оказавшись внутри, блондин направился в душ и включил горячую воду. Ему не пришлось долго ждать, поэтому Наруто быстро избавился от школьной формы, расстегнул пуговицу на рубашке, а затем спустил штаны вместе с боксерами, прежде чем ступить под теплые брызги, которые начали нагреваться. Наруто понятия не имел, сколько ему придется ждать, но тщательно вымылся. Однако все время Наруто не мог не думать о том, что будет дальше, когда появится Риас, из-за чего его член станет твердым как скала. Затем блондин услышал звук открывающейся двери ванной и вытер руку о мокрую стену душевой, чтобы увидеть несколько расплывчатую шевелюру безошибочно узнаваемых малиново-рыжих волос, вошедшую в комнату, прежде чем дверь была закрыта и заперта, чтобы никто не мог беспокоить их. Затем он услышал шелест снимаемой одежды и в результате стал нетерпеливым в ожидании. К счастью для Наруто, Риас не заставила его ждать слишком долго и открыла дверь в душевую, чтобы войти обнаженная, когда ее длинные красивые малиновые волосы струились по ее спине и к задней части ее колен, как водопад. «Ара, я заставил тебя подождать, Наруто». Наруто мгновенно покачал головой и тяжело сглотнул, но не из-за нервозности, а из-за волнения и возбуждения. Может быть, все бесстыдные сексуальные подразнивания и ухаживания Эвелин наконец дошли до него. «Ара, посмотри, кто жаждет». Риас улыбнулась, ее глаза метнулись к его хорошо одаренному члену. Она солгала бы себе, если бы отрицала, что никогда не видела этого раньше, с тем, сколько раз она принимала ванну с ним и проверяла его при этом. «Могу я?» Когда Риас вступила под душ с Наруто, они заговорили почти одновременно, остановившись, когда поняли, что делают, но, тем не менее, в конечном итоге улыбнулись друг другу. Решив взять на себя инициативу, Наруто немного наклонился и прижался губами к ее губам, поцеловав своего хозяина. Когда он обнял ее сексуальное тело, не колеблясь, чтобы опустить одну руку вниз, чтобы нащупать ее задницу, заставляя Риас мягко стонать в его во рту, целуя его в ответ, грудь прижимается к его груди. Пока эти двое продолжали делиться своим влажным поцелуем, наполненным языком, который, казалось, становился все более и более агрессивным по отношению друг к другу, Риас провела рукой через крошечную щель между их телами и обнаружила, что его член покоится на их животах. Обхватив его пальцами, она начала гладить его, двигаясь от кончика к основанию. Наруто застонал ей во рту, когда он сцепился языком с Риас, и почувствовал, что бессознательно дергает бедрами в соответствии с движениями ее руки, кряхтит, когда она тянет и сильнее сжимает его член. Только через 10 минут страстных поцелуев они расстались друг с другом. «Знаешь, это был мой первый поцелуй», — сказала ему Риас, пока ее рука продолжала исследовать и перемещать его покачивающийся член. «Это тоже было моим. Тебе это нравится? Я знаю. Это намного лучше, чем я ожидал, особенно когда это у тебя есть», — она сказала, улыбаясь ему. «Но тебе лучше взять на себя ответственность за мой первый поцелуй и за то, что заставили меня так долго ждать. Спорим, я буду, Бу. Риас, могу я называть тебя Риас? Странно обращаться к тебе как к президенту после того, как мы зашли так далеко. Давай, я не против, просто не забывай называть меня по имени, когда захочешь. Не заставляй себя называть меня президентом только для формальности». Наруто ухмыльнулся и захватил ее губы своими, целуя ее с еще большей страстью на этот раз, когда его руки нащупали ее задницу и свободно бродили по ее гладкой заднице, почти поднимая ее, когда он шагнул вперед, пока спина Риас не была прижата к стеклу, стена душевой. Через мгновение Риас закончила их поцелуй и запрокинула голову назад, издав мягкий стон, когда Наруто поцеловал ее шею, в то время как его рука сжимала и терла ее щедрую ягодицу, еще больше успокаиваясь от того, как сложились их отношения. Вдобавок Наруто не мог не испытывать странного чувства гордости за то, что смог сделать что-то подобное со своим хозяином, молодой девушкой высокого класса из благородного дьявольского дома, в то время как он был просто ее слугой и нормальный человек со стандартным воспитанием в прошлом. По мере того, как он целовал ее грудь, Риас начала дергать ее руку с большей скоростью, заставляя Наруто хрюкать от удовольствия, когда он достиг массивных упругих бугорков ее груди, вынимая руки и превращаясь в мясистые просторы. Его глаза скользили вверх и вниз по складке между ее грудями, загипнотизированные ее тонкой сексуальностью. Под душем ее тело сияло безупречной естественной красотой. «Ах!» Риас издала стон, когда все ее тело содрогнулось от ощущения, как его ладони прижимаются к ее груди, сжимают и разминают ее мягкую плоть, в то время как его большой палец нежно скользит по ее соскам. Наруто быстро наклонился и прижался лицом между ними, чувствуя, насколько они мягки со своей щекой, прежде чем раздвинуть губы и пососать ее соски, заставив Риас одобрительно стонать, прежде чем они поделились друг с другом еще одним поцелуем. На этот раз Наруто с еще большей силой засунул свой язык ей в рот, и Риас вернула его с той же интенсивностью, с которой Наруто жадно прижал ее тело к себе. Их рты и языки становились все смелее и смелее с каждым вдохом друг друга между страстной слюной, свопинг. В то же время рука Риас продолжала неустанно работать над ним, становясь все более и более успешной, доводя его до предела, заставляя его выгрузить свое семя по всей ее молочной коже. Очевидно, она могла чувствовать признаки моего надвигающегося оргазма, его член непрерывно пульсировал, а затем следовало его быстрое и короткое дыхание. После этого Наруто не заставил себя долго ждать, пролив свое семя на их нижнюю часть туловища, но проигнорировал беспорядок в пользу продолжения смыкания губ. Только после еще нескольких минут пылких поцелуев пара оторвалась друг от друга, и Риас улыбнулась Наруто, прежде чем повернуться, чтобы поставить свои стены на стены, при этом снова приставив к нему свою красивую попку. «Здесь», — сказал Риас, глядя через плечо на Наруто, чей член все еще был тверд как скала и возбужденно качался от того, как она представляла себя перед ним. «Трахни меня, как хочешь, Наруто», — сказала она и протянула руку позади себя, чтобы отвести свою задницу в сторону, обнажая ее тугую девственную пизду перед Наруто, который двинулся вперед, пока не смог прижать свой член к влажным розовым складкам Риас, и схватил ее бедра одной рукой. «Здесь я иду», широко ухмыльнувшись, Наруто втолкнул свой член в тугую киску Риас, громко ворча от невероятного напряжения и тепла ее внутри. Тихий стон вырвался из рук Риас, когда она почувствовала, как ее растягивает и проникает член Наруто, когда он заявлял о ее девственности так туго. Наруто хмыкнул, когда начал медленно закачивать в небольшой проход, который в данный момент сжимал его член. Двигая руками, Наруто схватил Риас за задницу и начал быстрее толкаться в нее, проталкивая еще больше своего члена в ее тугую киску. Его хватка на ее заднице усилилась, когда он начал всерьез трахаться в тугую пизду Риас, заставляя Риас стонать и испытывать оргазм с закручивающимися пальцами ног, побуждая его ебать ее еще сильнее. Тем не менее, из-за невероятной плотности киски Риас Наруто не заставил себя долго ждать, чтобы достичь своих пределов, в результате чего его толчки стали еще быстрее, но стали короче, его бедра теперь размылись, когда он заставил весь свой член погрузиться в Риас, уже растянутая пизда, его бедра сталкиваются с ее ягодицами в форме сердца. Давление, нарастающее в его яйцах, легко затмило его прежнюю нагрузку. «Я собираюсь кончить, Риас», он ахнул, переполненный удовольствием. «Кончи в меня, Наруто, объяви меня своим». Услышав это все, что мог выдержать Наруто, блондин с громким ворчанием начал поливать своей кончиной матку Риас, заставляя Риас также высвободиться от ощущения его семени внутри нее. Ощущение, что ее внутренняя часть сжимается вокруг его члена, посылает волны удовольствия вверх по его позвоночнику, заставляя его на секунду казаться белым. «Это так хорошо, Наруто», Риас застонала, когда она повернула бедра, удерживая его член твердым, несмотря на то, что это был второй раз, когда он кончил. «Больше, Наруто». Наруто ухмыльнулся, чувствуя себя более чем счастливым угодить своему хозяину. «Тем временем, должны ли мы сказать им, что ужин готов?» Стоя в коридоре снаружи, спросил Ари, скрестив руки под грудью, ее лисий ухо подергивалось, когда она слышала звуки копошащихся пар в ванной. После пристального наблюдения за Риас и Наруто и затем, как эти двое вели себя, когда они вернулись, Ари не было так сложно сказать, что они хотели делать друг с другом, хотя она не была удивлена, что это наконец-то произошло, поскольку видела, как Риас вела себя с Наруто с первого дня, когда она была в его доме. «Нет, оставьте их в покое. Вы же не хотите беспокоить молодых гормональных подростков, когда они выражают друг другу сексуальную любовь». Эвелин игриво хихикнула. Как и Ари, она слышала стоны из ванной. «Ты ужасно взволнован, понимаешь?» Ари не могла не сказать, подозрительно глядя на своего друга-демона. «О, держите пари!» Эвелин хихикнула, наклонившись чуть ближе к двери в ванную. «Это должно немного укрепить его уверенность и сделать его более комфортным с сексом и всем этим дерьмом. Его комната. Знаешь, я думаю, что идти сюда с тобой – плохая идея», – наконец сказал Ари, прищурившись, глядя на Эвелин, которая игриво подмигнула ей. «Пойдемте, давайте спустимся вниз, прежде чем все начнут гадать, где мы находимся, и беспокоить их». Перерыв. «Не выспался прошлой ночью, Наруто-кун?» Акина наклонилась к нему и спросила, когда Наруто подавил зевок рядом с ней. Прежде чем он смог ответить на ее вопрос, Надешика продолжила еще один, ее губы элегантно изогнулись в дразнящей улыбке, когда она наклонила голову еще ближе к его лиге, или это было что-то более захватывающее, спросила она, почти шепча, так что только он мог услышать ее вопрос. «Лига Акино-сэмпай». Откинув голову назад от Акино с легким смешком, Наруто ответил, выглядя как можно более нормальным. «А, я понимаю. Постарайся снова не ложиться спать допоздна, играя в видеоигры всю ночь, Наруто-кун, ты же знаешь, что это вредно для твоего здоровья». Акино откинулась назад и сказала, заставив Наруто кивнуть головой. Однако он не знал, сможет ли он вздохнуть с облегчением, поскольку у Акино все еще была улыбка на лице, когда она украдкой переводила взгляды между ним и своим лучшим другом-хозяином, который в данный момент открывал запечатанную дверь рядом с их домом, клуб в старом здании школы. Это заставило его почувствовать, что она приняла его ответ, но не тот, который он ей дал. Он ненавидел лгать своему другу, но в то же время он также не мог выйти и хвастаться всем тем, что не ложился спать допоздна до 4 утра, занимаясь сексом с Риас в своей спальне, продолжая с того места, где они остановились, душ, когда они вдвоем наконец поняли, что пропустили ужин. С помощью Ари, которая прекрасно знала, что они делали друг с другом в душе, и некоторых хорошо подготовленных оправданий, Наруто и Риас сумели скрыть свое отсутствие, позволив своей жизни в Узумаки нормально продолжаться. Резиденция. Тем не менее, было совершенно очевидно, что, как и Ари, Эвелин знала о нем и Риас тоже. Также стоит упомянуть, что каждый раз, когда он видел ее прошлой ночью, на ее лице всегда была понимающая, несколько дразнящая и соблазнительная улыбка, которая была похожа на ту, что носила Акино в данный момент, хотя и намного опаснее. Хотя сама Эвелин и ее бесстыдное поведение больше не ускользали от него, как когда-то, Наруто не мог перестать чувствовать себя немного обеспокоенным тем, как ему придется с ней иметь дело с этого момента, прекрасно зная, что ее сексуальные достижения будут с этого момента только станьте смелее. Как бы он ни хотел признаваться в этом, но поводок на ее шею и использование его, чтобы вести ее, как сучка, одновременно трахая ее глупо, чтобы показать ей, кто главный, всегда было для него заманчивой идеей. «Хорошо, я открываю дверь», — объявил Риас, сняв последнюю печать с двери. Из того, что он слышал от нее ранее в тот день, ее брат дал Риас разрешение освободить другого ее епископа от его печати, поскольку он считал, что теперь она достаточно сильна, чтобы контролировать его. Судя по тому, что он слышал о нем до сих пор, он обладал очень сильной, но неконтролируемой властью. И вот, почти как только наследница схватилась за ручку двери и толкнула ее, из угла темной комнаты раздался возмутительно высокий крик. «Нееет!» В то время как Наруто, Асия, Равелли и Зиновия были весьма напуганы внезапным криком, Риас и Акино, с другой стороны, только вздохнули, когда две великие дамы вошли в комнату, а Киба и Каника с нейтральным видом следовали за ними. «Хороший день для тебя», — сказал Риас с улыбкой, скрестив руки под большим бюстом. Ее дьявольское зрение позволяло ей ясно видеть даже в темной комнате. «Приятно видеть, что вы все полны энергии». «Ввхи», — ответил высокий голос изнутри комнаты. Несмотря на то, что Наруто знал, что другим епископом был мальчик, он не мог не думать, что голос был довольно девчачьим. «Так это мальчик, да?» Наруто не мог не спросить, наклоняясь к Равель. Девушка с накачанными волосами кивнула в подтверждение, но, похоже, она задавалась тем же вопросом. «Ара, ты видишь, печать сняли, понимаешь, теперь ты можешь выйти. Давайте все вместе выйдем, ладно?» Акино нежным голосом уговорила переодевшуюся блондинку. Тем не менее, она была сбита без колебаний, чего, похоже, ожидали Надишика. «Это классное место. Я не хочу выходить на улицу. Я не хочу встречаться с людьми», — Ара могла сказать Акино, прижав руку к щеке, в то время как Риас испустила вздох поражения. Услышав это, Наруто мог только стоять и в замешательстве почесать затылок. Затем он наклонился в сторону, чтобы заглянуть в комнату, и увидел, что она была украшена в неожиданно девичьей манере, несмотря на то, что, опять же, епископ был мужчиной. Тут и там присутствовали мягкие куклы, но больше всего его внимание привлек гроб, который был поставлен в одном углу комнаты, где находилась симпатичная девушка с платиновыми светлыми волосами и розоватыми глазами, одетая в женскую форму академии, прячется. Наруто потребовалась секунда, чтобы понять, что это мужской епископ его хозяина девушки Риас Гримари. «Итак, он замкнутый трансвестит», — заключил блондин. Трансвестит не был чем-то необычным, но блондин с трудом мог поверить, что существует такой же по-девичьей милый, как он сам. Да, у него есть хобби – одеваться в женскую одежду. Акина, кивнув, сообщила Наруто. Он находит их милыми, не так ли, Гаспер-кун? Ейейк. Гаспер вскрикнул, когда три другие девушки вошли в комнату и остановились вокруг Наруто. Аравель неодобрительно посмотрела на Гаспера. Члены, конечно же, значительно увеличились. Мальчик снова вскрикнул. Наруто не был уверен, был ли ответ из-за удивления или страха, что было довольно грубо, потому что он и все с нетерпением ждали официальной встречи с ним, особенно Асия, поскольку он был таким же епископом, как она. Да и нет Гаспера, здесь все, кроме Равель, мои слуги. Она дочь семьи Феникс, которая пришла в эту школу учиться. Риас представила их, прежде чем взглянуть на них. Все, этот мальчик, Гаспер Влади, он мой первый епископ, а также первокурсник. Кроме того, до реинкарнации он был наполовину человеком, наполовину вампиром. Итак, дампир, верно? Спросил Наруто, и Риас кивнула в подтверждение, прежде чем повернуться, чтобы посмотреть на Гаспера, опустившись до его уровня, прежде чем она заговорила с ним мягким тоном. Гаспер, ты теперь можешь выйти, тебя больше не нужно запечатывать. Однако Гаспер лишь снова вскрикнул. Нет, для меня внешний мир невозможен, я не хочу, я боюсь внешнего мира. В любом случае, даже если я выйду на улицу, это доставит неприятности другим. Вау, поговорим о чрезмерной реакции. Наруто усмехнулся, когда он заговорил с Гаспером, который издал еще один крик, прежде чем его глаза засияли. Странное чувство затем охватило блондина, заставив его моргнуть, прежде чем он увидел, что мальчик в переодевании бежит в другой конец комнаты, но затем он понял, что никто, кроме него, не отреагировал на это, а Риас даже не повернула головы, или Киба делал какие-то движения руками, почесывая затылок с натянутой улыбкой на лице. Во всяком случае, он сказал бы, что все они выглядели так, как будто они были заморожены. А во, он задохнулся, прежде чем чувство исчезло, и все снова смогли двинуться, выглядя сбитыми с толку, когда они больше не могли видеть перед собой Гаспера. Он сбежал туда, ребята. Наруто указал рукой туда, где Гаспер пытался спрятаться от них. О, хорошо, Гаспер, ты случайно. Риас затем остановилась и повернула голову, чтобы посмотреть на Наруто с выражением удивления на лице. Подожди, Наруто, ты видел, как он бежал? Медленно спросила она. Хм, да. Разве я не должен был? Блондин не мог не спросить. Нет, конечно, нет, это просто потрясающе, это все Наруто-кун. Киба покачал головой и сказал ему с восхищенной улыбкой. Спасибо, наверное, Наруто сказал, прежде чем снова обратить внимание на Гаспера. Так в чем же именно его сила? Контроль времени, Наруто-кун. Акина ответила. Гаспер-кун обладает священным механизмом, который называется запрещенный взгляд Балора, который позволяет ему останавливать время всего в поле зрения на фиксированный промежуток времени, когда он слишком взволнован или напуган. Но проблема в том, что он не может это контролировать. Риас продолжила слова королевы. Итак, по приказу эрцгерцога и моего брата Люцифера он был запечатан, чтобы предотвратить непреднамеренную активацию его силы. Малиноволосая наследница объяснила дальше, заставив Наруто и новых членов клуба с пониманием кивнуть головами. Теперь они поняли причину, по которой Гаспер был запечатан. Власть контролировать время на самом деле не была шуткой. Гм, хотя я не хочу, чтобы ты обо мне говорил. Робкий голос Гаспера был слышен из большой картонной коробки. Казалось, пока все разговаривали друг с другом, он пробрался туда, чтобы спрятаться от всех. Что ж, судя по способностям, может быть, он будет следующим после тебя, Якина. Риас проанализировала, глядя на Наруто. Даже если я говорю наполовину вампир, он происходил из семьи чистокровных вампиров с хорошей родословной и имеет мощный священный механизм из-за своей человеческой половины. Он опытен в способностях вампиров, и он также преуспевает в владении человеческой магией, тоже волшебниками. Если бы не так, то он, вероятно, не стал бы слоном только с одной злой фигурой. Так как ты это сделала, репрезидент, Наруто быстро поправился, но в комнате многие, казалось, уловили это. Я использовал мутацию Бишоп. Тем не менее, Риас ответила, прежде чем объяснить, это отличается от обычных злых частей. Для тех, кому требуется более одной части для реинкарнации, мы, демоны высокого класса, можем вместо этого использовать мутационную часть, Хотя для более чем один из 10 демонов это не является обычным явлением, это нерегулярность, которая возникла при создании системы злых частей, как ошибка в видеоигре, но похоже, что она была оставлена нарочно. Гаспер был тем, кто использовал эту часть, но проблема в том, что его способности, а не его священный механизм. Что вы имеете в виду, Риас сама? Он обладает редкой способностью, и кажется, что сила его священного механизма увеличивается, когда он без сознания. Может быть, из-за этого каждый день его сила увеличивается, как Наруто, хотя и более медленными темпами. Риас серьезно объяснила. Так что есть вероятность, что в будущем он сможет достичь нарушителя баланса самостоятельно. Вау, ты довольно классный, да, Гаспер. Наруто усмехнулся, глядя на картонную коробку на земле. В прошлом люди, которые оценивали меня, считали меня недостаточно сильным, чтобы контролировать его. Возможно, причина, которая заставила их изменить свое мнение, была из-за вас, чья грубая демоническая сила уже превзошла силу дьявола высокого класса Юта, достигшей крушителя баланса. Риас кивнула, глядя на Гаспера сверху вниз. К тому же, я думаю, нам пора убрать его. В любом случае он слишком долго находится в этой комнате. Он будет в порядке, я имею в виду. Я знаю, что он наполовину вампир, но разве вампир не слабый против солнца? Не говоря уже о том, что он теперь тоже дьявол. Не волнуйтесь, хотя ему это не нравится, учитывая его статус дампира, у него есть способность, известная как Дайвалкер, которая позволяет ему двигаться днем, так что не должно быть никаких проблем. Риас кивнула в ответ на вопрос. Практически сразу из картонной коробки раздался еще один крик. Нет, мне хорошо в этой картонной коробке. Воздух и свет снаружи, естественные враги для меня. Пожалуйста, позвольте мне остаться в этой комнате или картонной. Наруто захотелось при этом фейспалм, и он решил проигнорировать его в пользу того, чтобы задать Риас еще один вопрос. А как насчет крови? Он вампир, так что ему нужно немного выпить, поскольку он наполовину вампир. Он не так часто жаждет крови. Если вы снабжаете его кровью раз в 10 дней, тогда нет проблем. Хотя, похоже, он изначально не любил пить кровь. Объяснил Риас. Как будто в подтверждение ответа Риас раздался еще один крик. Ненавижу блу-у-у-у-у-у. Я тоже ненавижу печень. Есть ли что-нибудь обычное, что вы не ненавидите? Спросил Равель с выражением недовольства на лице. Ни на что не годный вампир. Каника, как и ожидалось, безжалостно произнесла эти слова, в результате чего Гаспер снова завыл и заплакал. Казалось, это был единственный раз, когда Каника и Равель пришли к единому мнению. В любом случае, я оставлю его вам, ребята. Риас посмотрела на своих слуг. Мне нужно уйти с Акина и Юта, чтобы увидеть Сону и ее слуг, чтобы окончательно договориться о встрече между лидерами трех фракций в это воскресенье. Поэтому на сегодня я надеюсь, что вы сможете помочь Гасперу с его священной механизмом и его проблемы в некоторой степени закрылись. Не волнуйся, президент, оставь это мне. Я знаю только того, кто может научить его контролировать свою силу времени, усмехнулся Наруто, а затем поднял руку, заставляя Риас и остальных немного отступить, чтобы освободить место для него, когда они увидели, что Наруто использует свою силу призыва. Во вспышке света перед ними в божественной ауре плыл, скрестив ноги, старик с великолепной белой бородой, длинными бровями и волосами соответствующего цвета. Его наряд состоял из красного халата с длинными белыми рукавами и черных брюк с одним длинным белым клапаном, соединенным с поясом, который он носил на талии. А, привет! Несмотря на свою божественную внешность, у старика была теплая пожилая улыбка на лице, когда он повернул голову, чтобы посмотреть на Наруто. Молодой призыватель Наруто Узумаки, чем я могу быть вам полезен сегодня? Привет, дедушки. Наруто ухмыльнулся Зелиану, хронокоперу, прежде чем указать рукой на картонную коробку на полу и объяснить свое намерение. Не могли бы вы взять этого ребенка в руку и научить его, как управлять своей силой? Но он не может это контролировать. Ах, понятно самое интересное. Зелиан от души рассмеялся, поглаживая бороду. Я не знаю, чем могу помочь, но сделаю все, что в моих силах. Услышав это, Гаспер взглянул на Зелиана из картонной коробки и увидел, что хранитель времени тепло улыбнулся ему в ответ. Дампир нервно оглянулся на него в ответ, но больше не мог заставить себя волноваться. Наруто улыбнулся и кивнул головой. Спасибо, дедушка. И поэтому в течение следующих нескольких дней Гасперу пришлось тренироваться с Зелианом, который научил его, как контролировать свои эмоции и, в свою очередь, свою силу, а также физиологию времени, то, что Наруто не знал, действительно ли он мог понять или нет. Тем не менее, с терпением и добротой Зелиана Гасперу не потребовалось много времени, чтобы начать согреваться по отношению к нему, позволяя тренировкам с хранителем времени проходить гладко с каждым днем. Это было также благодаря самоотверженным усилиям Зиновия и Каника, которых можно было увидеть в случайной погоне за бедным дампиром по академии либо с Дюранделем, либо с кучей чеснока после школы, причем оба они полагали, что здоровый дух начинается с здоровое тело, что было необходимо, если кто-то хотел управлять своим священным механизмом, что позволило Гасперу добиться значительных успехов в использовании священного механизма. Дампир все еще был застенчивым и робким, но, по крайней мере, он проявлял больше уверенности, когда с ним разговаривал член клуба, включая Наруто. Время летело, и вот наконец настал день долгожданной встречи лидеров трех фракций. Было прекрасное утро. Небо было чистым от облачного покрова, ярко светило солнце, и легкий ветерок дул через город, заставляя деревья слегка раскачиваться. Это был тот день, когда большинство людей почувствовали бы себя счастливыми, живя. В то утро Наруто сделал все, что обычно делал. Он проснулся очень рано в 4, немного потренировался с мастером Рунтеры, принял длительный душ, чтобы очистить свой разум, позавтракал со своими друзьями, родителями и чемпионами, а затем подготовился к, возможно, самому важному даже в мировой истории. Как обычно, Риас решила, что они будут носить школьную форму, но Наруто имел в виду кое-что другое. «Наруто, мы здесь, ты готов?» – спросил Риас, постукивая рукой в дверь его комнаты. «Да, пожалуйста, войдите», – блондин ответил, позволяя своей девушке войти. Аравелли и Асия следовали за ней, пока монахиня обнимала Юми на своей груди, обнаружив, что Наруто стоит перед зеркалом в полный рост в комнате в школьной форме, но без блейзера. Но когда они подошли ближе к Наруто, Риас сразу заметила куртку, лежащую на столе рядом с ним. Куртка была очень похожа на те, которые он обычно носил, с той разницей, что капюшон наверху был похож на капюшон и на мантии волшебника. В то же время на куртке также был герб Института Войны на спине, а круг, окружающий здание, теперь имел символы признанных городов-государств Рунтеры, родины его чемпионов, начиная с Бандл-Сити, Йордл, Билджуатер, беззаконное убежище контрабандистов и пиратов, сильное и законное королевство Димасия, суровая и беспощадная земля Фрильерда, дом нетронутой магии и естественной магии Иония, грозная и могущественная империя, известная как Наксус, процветающий город Прогресс Спилтвер, район железного и стеклянного Зауна, гора мифов и сами боги Тагон, испорченное царство, известное как Теневые острова, восходящая заброшенная империя Шурима и завершившаяся последней, но не менее важной силой ненасытный голод и пожирающие жизнь измерения, пустота. Это, увидев изумленные взгляды Риас и Аси на его новую куртку, Наруто поднял ее и показал им. «Гвен сшила ее для меня по просьбе Верховного Призывателя Лиги, поскольку я теперь один из них. Они хотят, чтобы меня признали членом Института Войны и Призывателем Лиги Легенд в этом мире. Я понимаю». Риас улыбнулась, когда Наруто надел куртку, когда на его рукавах появились светящиеся руны, которые на секунду ярко засияли, прежде чем исчезнуть. Увидев, как Наруто изучает и использует их раньше, Риас смогла распознать, что это руны призывателей, что позволит ему призывать своих чемпионов множеством различных способов. «Тебе это нравится, Наруто?» Она похвалила, а Юми и Асия неоднократно кивали головами в знак согласия. Равель, тем временем, просто скрестила руки на груди и ничего не сказала, но у него было ощущение, что она тоже с ними согласна. «Спасибо, президент!» Наруто улыбнулся, прежде чем спросил, поправляя воротник. «Хорошо, я готов, пойдем». Глава 21. «Хорошо, мы уходим через 5 минут. Убедитесь, что вы готовы», сказал Риас, оглядывая клубную комнату, заслужив кивки признательности от всех своих слуг, прежде чем она сама допила чай и встала с дивана, чтобы сделать последнюю поправку к своей униформе с помощью королевы. После прибытия в Академию Куа им не потребовалось много времени, чтобы собрать всех. Снаружи, хотя было всего 8 утра, небо было темным. По мнению Наруто, вокруг Куа был установлен барьер, чтобы свести к минимуму негативные эффекты солнечного света до дьявола, в результате чего небо потемнело, как если бы оно было посреди ночи. Из того, что Наруто до сих пор узнал, владыка иностранных дел Серафал Левиафан и ее брат Сазикс Люцифер будут представлять демонов. Что касается падших ангелов, Азазель и нынешняя Хакурюка, Вали, появились в школе и исчезли в конференц-зале моментом ранее, тогда как архангелы Михаила и его сестра Гавриил, сопровождаемые никем иным, как самой Ириной Шидоу, только что прибыли в школу от имени Церкви и Небес. Как и ожидалось, каждая сторона привела на конференцию свою небольшую армию. Если случайно что-то случится на сегодняшней конференции и переговоры пойдут не так, как надо, это место тоже может стать полем битвы. Не сглазите. Наруто ответил своему другу невозмутимым выражением лица, заставив рыцаря нервно усмехнуться, почесывая затылок. Затем блондин повернул голову к Гасперу, который играл в видеоигру на консоли Nintendo Switch. Поскольку Гаспер мог слишком нервничать и случайно активировать свою останавливающую время силу, было решено, что Гаспер останется в клубе, чтобы предотвратить ненужные волнения. Однако он был не единственным. «Равель, присмотри за Гаспером вместо меня, хорошо?» – спросил Наруто, глядя на Равель, которая стояла немного сбоку от него. Так как присутствие Равель не было запрошено владыкой владык, поскольку она не присутствовала в битве Куа против Кокобеля и его последователей, блондинка вызвалась остаться с Гаспером и присмотреть за ним. «Да, вы можете мне доверять, Наруто сама», — уверенно сказала девушка с накачанными волосами, глядя на Наруто, который кивнул ей с улыбкой. «Постарайся не доставлять неприятностей, девочка Якитари». Позади него заговорила Каника со своим обычным пустым выражением лица. «Как вы меня только что назвали?» «Хорошо, хорошо, не драться с вами двумя». Наруто усмехнулся и встал между ними, прежде чем они снова смогли продолжить свои обычные ссоры, в результате чего Равель фыркнула и отвернулась, скрестив руки на груди, в то время как Каника продолжала тупо смотреть на блондинку. «Гаспер, будь хорошим мальчиком, хорошо?» «Да-да, Наруто-сэмпай». Гаспер наконец оторвался от игровой консоли и кивнул им. «Всем удачи, ты понял?» Риас улыбнулась, обратив внимание на своего слугу, громко объявив, что она начала пробираться к двери, а Акина следовала за ней вплотную. «Хорошо, пора, пойдем». С этими словами Наруто и остальная часть клуба вышли с Риас из своего клуба, следуя за своим хозяином, но не раньше, чем блондин повернулся и кивнул Равелли и Гасперу, которые продолжали смотреть на них, пока дверь не захлопнулась. Конференция будет проводиться в офисе школьного совета в новом здании школы, поэтому им потребовалось около 3 минут, чтобы добраться туда пешком, и когда они прибыли, Риас постучала в дверь, прежде чем войти со своими слугами. В центре комнаты стоял круглый стол, а на стульях вокруг него сидели лидеры каждой фракции. Сона и ее слуги прибыли раньше них, и все они заняли свои места. Наруто. Атмосфера в комнате была напряженной и чрезвычайно серьезной, и единственным человеком, который не выглядел серьезно, был никто иной, как сам Азазель, у которого Рейнар стоял позади него, а Вали сидел на стуле немного ближе к спине, скрестив руки на груди с нейтральным выражением лица. Перед двумя падшими ангелами стояли Сазикс Люцифер и красивая женщина-дьявол с черными волосами и голубыми глазами, которую Наруто принял за Серафал Левиафан, старшую сестру Соны Ситри. Последняя группа, сидевшая с ними за столом, была ослепительно облачена в одежды из чистого белого и сверкающего золота, представляя собой мужчину и потрясающе красивую женщину с длинными золотыми волосами, спускающимися по их головам, словно водопад. У мужчины волосы были прямыми, а у женщины вьющимися мягкими волнами, оба были голубоглазыми и имели похожую внешность. Без сомнения, это были Михаил и Гавриил, архангелы лидера небес. Ирина Шида стояла позади них в своей мантии экзорциста, и, увидев Асию и Зиновию, у которых было обеспокоенное выражение лица, когда она увидела своего бывшего друга и партнера, она попыталась избежать их взгляда и отвернулась. Последней в комнате была Грейфия, которая стояла в углу комнаты рядом с тележкой с чаем, но с суровым выражением лица, которое способствовало ее положению страшной серебряной королевы уничтожения. Увидев свою сестру и ее слуг, Сазикс тепло улыбнулся им, в то время как Азазель, тот, кто был беззаботен, как всегда, даже в такой напряженной атмосфере, махнул им рукой и бросил Наруто легкую ухмылку. Блондин лишь кивнул в знак признательности. «Ах, те, которых мы ждали», — сказал губернатор. С улыбкой Сазикс представил их другим партиям, а Риас склонила к ним голову. Все, это моя младшая сестра и ее семья. Именно они победили Кокобеля и его последователей в битве при Куаха, несколько недель назад. Да, я прочитал отчет о бое. Благодарю вас за то, что вы позаботились об этом инциденте, сказал Майкл с теплой улыбкой. Что ж, Кокобель на моей стороне, поэтому я должен извиниться перед вами, дети, сказала Зазель, кивнув Риасу и ее слугам в знак признательности. После этого группа Гримари, не теряя времени, успокоилась, заняв свои места рядом с Соной и ее слугами, и Наруто был последним, кто это сделал. Однако, прежде чем он смог развернуться и сесть рядом с Риасой и Асией, он услышал голос Азазеля и повернулся, чтобы посмотреть на него. «Хорошая куртка, малыш, спасибо», — Наруто ответил монотонно, прежде чем сел. «Теперь, когда все прибыли, я скажу предварительные условия для этой конференции. Каждый здесь, присутствующий, знает о самом запретном предмете, об отсутствии Бога», — объявил Сазик с другим лидером. Сидя там, Наруто украдкой взглянул на Сону и ее слуг и увидел, что никого из них не удивили важные новости. Было очевидно, что они были проинформированы об этом заранее. С учетом сказанного, давайте начнем встречу. Из заявления Сазикса началась конференция трех фракций, и, к удивлению Наруто, следующие несколько минут прошли более гладко, чем он ожидал, с лидерами, обсуждающими холодную войну и малые конфликты, которые у них были после окончания Великой войны. Похоже, что ни одна из сторон не имела дурных намерений по отношению к другим фракциям, и чем больше они говорили об этом, тем ближе они, казалось, приближались к постоянному прекращению огня между ними. «Это правда, Майкл, нынешний лидер небес после смерти Бога», — кивнул головой, понимая, «если мы продолжим это так, как мы делаем сейчас, несомненно, три великие силы пойдут по дороге разрушения». Это была горькая правда, которую пришлось признать даже Азазелю, который выглядел таким беззаботным, потому что это был факт, что падшие ангелы понесли наибольшие потери в войне среди троих, и, что еще хуже, тот, кто не имел прямых средств для увеличения их численности. Если разразится новая война, не так сложно было сказать, какая сторона погибнет первой. Итак, Риас и Сона, можете ли вы двое рассказать нам об инциденте, произошедшем здесь недели ранее? Да, Люцифер сама. Упомянутые двое сказали одновременно, прежде чем они оба встали, чтобы рассказать о недавнем нападении Кокобеля на их школу и родной город, в то время как все из трех великих фракций слушали. Риас как можно спокойнее резюмировала события инцидента. Она нервничала, когда брат назвал ее имя, и ее нервы были так расстроены, что, когда она говорила, ее руки сжимались в кулаки. Судя по тому, что Наруто мог видеть, каждый представитель своей фракции по-своему отреагировал на эту историю. Один недовольно покачали головой, один нахмурился, а другой улыбнулся в конце. Очаровательно дьявол, владеющий силой ангела, удивился Майкл, когда Риас закончила рассказывать им о комбинации Наруто и Кейл, которая позволила им победить Кокобеля. Я много слышал о призывателе Лиги, но не ожидал, что он тоже сможет сделать что-то подобное. Все взгляды обратились на Наруто, заставляя его чувствовать себя немного неуютно под пристальным взглядом. «Пожалуйста, скажи мне, это из-за твоих сил или из-за того, что баланса между святым и демоническим просто больше нет? Я верю, что это и то, и другое», — Наруто спокойно ответил. «Из-за противоположностей нашей природы Кейл предупредила меня, что наша комбинация займет у меня больше времени, чем с другими, но в итоге мы слились намного быстрее, чем она ожидала». Затем он остановился на секунду, прежде чем продолжить. «Ясно», — Майкл понимающе кивнул. «Спасибо, Риас, Сона. Теперь вы двое можете сесть», — сказал Сазикс с легкой улыбкой. Его тон стал светлее и позволил Риас выдохнуть, и она не знала, что она задерживает дыхание, прежде чем снова сесть на стул, а Сона последовала за ней. «А теперь, Азазель, выслушав этот отчет, я хочу услышать мнение правителя падших ангелов». По просьбе Сазикса все взгляды были сосредоточены на губернаторе. «Ну, что ж, об этом инциденте. Кокобель действовал сам по себе, не сообщая никому из нас, собратьев-лидеров, о падшем ангеле, и я был вполне доволен тем, что от него избавились, прежде чем он смог причинить серьезный вред сестрам владыки демонов и ей, слуги. Его наказание – вечное замораживание в Каците, и я лично удостоверился, что он больше никогда не сбежит на свободу. Объяснение этому, все было написано в материалах, которые были отправлены вам, не так ли?» Азазель заговорил после бесстрашной улыбки. «Серафалу может за меня поручиться». «Да, Азазель-сан». Серафалу кивнула в подтверждение. «Что касается объяснения, это наихудшая категория, но я знаю историю о том, что вы лично не хотели, чтобы против нас происходило что-то серьезное». «Это правда?» – спросила Габриэль впервые. Ее голос был мягким и сладким, как песня, которая продлится до скончания веков. «А-а-а, честно говоря, меня не интересуют войны», — сказала Азазель. «Азазель, это немного не по теме, но, у меня есть информация о том, что ты находишь владельцев священных механизмов в течение последних 2 десятилетий. Сначала я думал, что ты собираешь людей и пытаешься увеличить свой боевой потенциал. Я даже ожидал, что ты это сделаешь, вести войну против неба или нас, но...» На этот раз Азазеля спросил Сазикс. «И все же, сколько бы времени ни прошло, вы не воевали против нас. Когда я услышал, что вы схватили исчезающего дракона, меня охватила сильная настороженность». Архангел Михаил разделял те же чувства, что и Сазикс. Услышав озабоченность двоих, Азазель горько улыбнулся. «Это было ради исследования священного механизма. Тот парень вон там, живое доказательство того, что есть еще так много вещей, которых мы до сих пор не знаем о священном механизме». Губернатор сказал, указывая головой на Наруто, и любой, кто знал о его священном механизме, даже сам блондин, не мог не согласиться с ним. «Тем не менее, если я отправлю вам часть материалов исследования, а также жетон мира, даже если бы я закончил свое исследование, я бы не стал вести войну против вас или что-то в этом роде. У меня нет никакого интереса к войне в этот поздний час. Я полностью удовлетворен миром прямо сейчас», — приказал своим подчиненным. «Не вмешивайтесь в политику человеческого мира, понимаете? Я не собираюсь ни вмешиваться в религию, ни влиять на дела дьяволов». «Это правда, верно, вы не говорите». Были ответы, которые исходили от Сазикса, Майкла и Серафалла соответственно, в то время как Габриэль просто подавил тихий смешок в ее руку. «Тэче, это обидно. И я думал, что вы все лучше, чем Бог или предыдущие поколения Люцифера. Ненависть действительно глубоко у всех в крови». «Да», — Азазель сказал с притворным смешком, прежде чем продолжить. «Тем не менее, каждый здесь сам по себе проблемный человек. Ну, тогда как насчет того, чтобы оставить все это позади и помириться?» Сказав это, Азазель равнодушно теребил свои уши, как будто это не было чем-то таким важным. Однако на короткое мгновение молчания каждый лидер их фракции выглядел одновременно шокированным и удивленным. Риас и даже Сона были сильно удивлены.